Часть третья. Вечер-ночь, 26 марта 2007 года. Около 19:30, штаб Центра спасения, бывшее здание СБУ, холл здания. Галина Петровна сразу узнала человечка, сновавшего вокруг столпившихся в холле людей. Это был Ваня, сын ее давнишней знакомой, с которой она несколько раз пересекалась по работе еще лет 10 назад. Общая фамилия и знакомые черты лица дали ей повод убедиться, что ее предположение о родстве этого пупса и покойной Светочки было верным. Ваней она уменьшительно-ласкательно называла про себя низенького мужчину 40-45 лет. Впрочем, для нее, как для женщины постпенсионного возраста, такая фамильярность была вполне простительна. «Кто и что это, Ваня?» — спросила она его, подойдя и кивнув головой на странную пару и кольцом обступивших ее гражданских, преимущественно женщин. «Здравствуйте, Галина Петровна!» Иван Петрович буквально расцвел, увидев пожилую женщину. Взрослый мужчина после трагической гибели мамы подсознательно тянулся ко всему, что напоминало маму, или было с ней хоть как-то связано. «Да вот, мальчишку вытащили из мертвой квартиры!» «Отец к нашей группе прибился, пробился и наводку дал». «Ну, не он первый, не он и последний, надеюсь». Галина замолчала, а потом недоуменно добавила. «Постой, ты сказал, из мертвой?» «Галина Петровна, в том-то и дело, что там все были ходячими. И мать ребенка, сестра, и мать хозяина, и даже какая-то левая тетка с подростком затесались. Им, по оценке Григи, не менее 2-3 дней с момента возврата. А это дитё вот взяло и выжило». В этот момент дитё, мальчишка лет 8-10, начало снова рыдать и пытаться то ли задушить, то ли посильнее обнять мужика, здоровенного детину в форме кобры и кроссовках неопределенно белого цвета. Мужчина не рыдал, его руки прижимали к себе ребенка, а из широко открытых и как будто ослепших глаз просто текли слезы. Хрупкость мальчика, видимо, в маму пошел, сильно контрастировала с монументальной завершенностью фигуры отца. «Да как же у него получилось? В ванной заперся?» «Нет, в ванной уже паренек лет 14-15 сидел. Не наш». Он кивнул в сторону мелко вздрагивающего исполина. «Этот его не узнал. Видимо, сын соседки или подруги жены. Но он уже укушенный был. Там и обратился». «А этот тогда где забился? В шкафу или под диваном сидел?» «Да тут такая история. Мы ж думали, что там никого нет, даже уезжать собрались. У отца даже истерика началась». «И? Что вы делать начали?» «Галя, ну, не мне вам рассказывать. Отцу дозу в ляжку успели засобачить, ну, чтоб глупости не наделал. И уже уехали практически». Рассказчик сделал паузу и замолчал, о чем-то задумавшись. Ненадолго, но достаточно для того, чтобы Галина его подтолкнула к дальнейшему повествованию. «Ваня, не тяни резину!» Голос Галины Петровны был нетерпелив, но отнюдь не раздражен, а скорее подталкивал собеседника. «А?» Рассказчик словно вынырнул из воспоминания и продолжил. «Там дальше так было. Смотрящий в окно Грига, кажется, вспомнил, что тетки там мертвые неправильно стояли. Не возле окна, а как будто хоровод водили в центре комнаты. Да и сосед их, тоже из обратившихся, стоял на балконе рядом с их окном и, что характерно, не на нас пялился, а на эвакуируемое окно. Словно ждал чего-то. Чего-то хорошего, что ли». «Мальца-то где вы все-таки нашли?» «Думаю, дело было так. Первыми в квартире обратились старшие. Сестра, мать и жена мужика. Соседка же, видимо, успела затолкнуть сына в ванную, но он уже укушенный был. А вот дети хозяина в комнате были, за дверью. Ну, там такая комната». «Стеклянная дверь?» «Угу, и открытое пространство. И даже кровати нет. Только мягкие игрушки да 2 ортопедических матраса кровати». «Дверь не выдержала?» «Думаю, не сразу, но так и не выдержала. Как я понял, старший, ему лет 12-14 было, младшего в сундуке для игрушек запер. Там такой хороший сундучок, еще бабушкин, видимо. А сам через окно к соседнему балкону попытался допрыгнуть. Но неудачно. 7-й этаж, сами понимаете». Галина ничего не ответила. Но Иван Петрович успел заметить, как слегка дернулся кончик ее носа, который выражал ее сильнейшее душевное волнение. Но младший так и пролежал почти сутки, или около того, в сундуке. Слава богу, сознание от страха и недостатка кислорода сразу потерял. Мы даже думали, что уже умер, когда вытаскивали. «Ну?» А тут они оба и пришли в себя. Отец от дозы очухался, а маленький от свежего воздуха и нашатыря. Вот так теперь и сидят друг в дружку, вцепившись, мычат о чем-то. В это время здоровенный детина еще крепче прижал к себе ребенка и начал что-то говорить ему, бессвязное и нежное. А ребенок просто продолжал плакать и хвататься за шею отца. Да так, что казалось, хотел сдушить. Галина вдруг обратила внимание на еще одну деталь. Эту странную пару неправильным эллипсовидным кольцом окружали преимущественно женщины. Их было не очень много. Два десятка или чуть больше. И многие из них тихо и беззвучно плакали, словно боясь нарушить лишним звуком что-то непроизносимое. Около 23:00. Детский дом номер 5 имени Макаренко. Редко кто задумывается, что то, что не случилось, не произошло в прошлом, так же важно для будущего, как и события, произошедшие. Еще в далеком 1965 году район поймы реки Самарчук, подлежащий программе мелиорации, по странному стечению обстоятельств, остался нетронут. Не произошедшее событие, и ручей, имевший громкое название реки, и отделявший подъезды к тогдашнему аграрному институту, а ныне детскому дому номер 5, продолжил течь, как протекал и ранее. 20 годами позже план реконструкции основных фондов института, предусматривающий замену старого мостика на новый мост, куда как более широкий, уже был подписан. И даже были выделены средства. Но опять-таки, череда событий вынудила тогдашнее руководство пересмотреть приоритеты и отказаться от омертвления капитала. Это событие тоже не состоялось. Мост, узкий и неудобный, остался стоять, создавая неудобства работникам действующего института, для того, чтобы спустя несколько десятков лет выручить тех, кто будет обитать в жилом фонде бывшего НИИ «Агропром». А за 2 года до беды родная тетя осиротевшего мальчугана, который в один день потерял и мать, и отца в автокатастрофе, не стала забирать его к себе по причине развода, нового брака и отъезда на ПМЖ в Израиль. И подросток был присмотрен мамой, которая здраво полагала, что сироты куда как лучший контингент, чем беспризорники, и старалась при приеме отдавать предпочтение первым, а вторых спихнуть другим. Далекие и близкие события, которые смогли не случиться давно или совсем недавно, они спасли обитателей детского дома и продолжали спасать. Поток машин по шоссе, проходившему в 200 метрах от мостика, уже не был таким шумным. Но те, кто уцелели в первые дни и сейчас двигались вдоль дороги, оседая в окрестных ПГТ, селах или хуторах, они уже успели многое понять и переосмыслить. Экибаны из мертвеца в противогазе и костюме химзащиты вкупе с предупреждающей надписью уже завернуло назад на шоссе около десятка разных машин. От семейного фургона, набитого людьми как кильками в банке, до огромного военного грузовика лишь с 2 солдатами в кабине. По крайней мере, так докладывал патруль, организованный мамой, уже на следующий день после составления экибаны. Простая и понятная инструкция – наблюдать и следить. А уж если гости начнут переправу и не поверят в угрозу, то срочно бежать назад и предупредить маму. А уж она что-то допридумает, договорится с гостями или уговорит. О том же, что силой противостоять сейчас они вряд ли кому могут, понимали даже самые маленькие воспитанники дома. 6 подростков возрастом от 14 до 16 лет должны были посменно нести свой караул, каждый по 4 часа. Время достаточное для того, чтобы не устать за время дежурства и успеть сделать рывок в стиле стипольчес, напрямик через сосняк, к дому, предупреждая о гостях. Видимо, эта дочь заплутал. А может, водитель знал дорогу? Или, что более вероятно, это был кто-то из местных? Тут можно было строить кучу гипотез. Важно было иное. Там были хорошо вооруженные люди. Причем явно не военные. Их было много. А еще там был тепловизор и человек, умеющий с ним работать. Водители и пассажиры машины не были идиотами и допускали возможность того, что написанное на мосту предупреждение – банальная липа, а рядом находится наблюдатель. Ведь оставить столь важный объект без наблюдателя и охраны было, мягко говоря, неразумно. Но тепловизор показывал, что на 100-200 метров вокруг никого крупнее мыши полевки нет. Вернее, что никого с температурой выше окружающей среды рядом нет, а мост стоит без охраны, лишь с мертвецом, успевшим предупредить проезжающих. Ситуация выглядела странной и стрёмной, а люди в машине были достаточно осторожны, чтобы не соваться в открытые ворота, особенно если есть предупреждающая надпись, что туда соваться не стоит. Мало ли еще свободного места на этой земле. Наблюдатель Доджи так и не смог заметить Бессонова Виталия Сергеевича, чья очередь была нести дежурство. Впрочем, и Бессонов Виталий Сергеевич, 1992 года рождения, сирота и воспитанник детского дома, не заметил подъехавшей к шлагбауму моста машины. Как, наверное, не заметил бы и десятка машин. По простой и понятной причине. Он спал. Расщепленная на две части от удара молнии, старая, но еще живая сосна в сотни метрах от мостика создавала неплохое ложе. Она позволяла покемарить в сидячем положении, сидя в импровизированном троне, засунув ноги в расщеп. Ну а туристический материал, найденный в кабинете покойного Яныча, был теплым изнутри, позволял хорошо укрыться. Слой же фольги снаружи не давал влаги его намочить. Непроизошедшее событие может иметь куда как более глубокие последствия, чем событие, случившееся. Наблюдатель Доджа не обнаружил часового и посчитал это дурным знаком вкупе со зловещим предупреждением. И решил за лучшее не пересекать мостик. А Виталька, не заметив ночных посетителей, не стал метаться по лесу, открывая всем и вся свое присутствие. А мирно проспал все свое дежурство, и только ощутимо сильный удар по плечу от сменщика привел его в чувство. Начинался седьмой день со дня прихода беды. Около 23:00. Штаб Центра спасения. Бывшее здание СБУ. Кабинет Кравчева. И взяв имеющиеся транспортные средства, реквизированный барбус, инвентарный номер 22, скрылись в неизвестном направлении. Список скрывшихся в количестве 5 человек прилагаю. Преследование не велось ввиду нецелесообразности и во избежание жертв. Комендант объекта «Речпорт», майор МЧС Прудников ЕА. С Прудниковым Евгением Александровичем, высоким худым мужчиной около 40 лет, Кравчий знался недавно, но уже успел оценить его обстоятельность и скрупулезность. Иной бы просто написал «25.03. Ушло пятеро с оружием. Не вернулись». А этот вон как расписал. Кравчий отложил бумагу и взглянул на присутствующих. Подобное донесение было уже не первым за последние 3 дня. Люди к ним не только приходили, но существовал и обратный поток. Причем потоки были неравноценными. Оставались в основном семейные, женщины с детьми, реже старики или просто те, кто в одиночку бы не выжил. А уходили одиночки и в основном мужчины. Кто были те, кто, прихватив автоматы и машину, ее-то не жалко, их сейчас хоть пруд пруди. Ушли в неизвестность, было ясно и так. Индекс вменяемости у них был полный и круглый ноль. Терять нечего, якорей у них тут уже нет, а ведь где-то у них еще могут быть или родственники, или другая жизнь. Или, что вполне возможно, хотя менее вероятно, просто не местные, не сумевшие или не захотевшие свалить в первые 2-3 дня из чумного города. Несколько дней назад, когда их БМП, расталкивая застывшие легковые машины, полез в свой первый рейд, Он не ожидал, насколько адская работа предстоит ему и всем остальным членам созданной организации. Причем возникали такие проблемы, о вероятности которых он даже не предполагал. Захват и зачистка речпорта и юридической академии прошли относительно легко. Тогда как разборки и препирательства с мажорными обитателями жилого высотного комплекса «Две башни» и их охраной добавили ему седых волос и приступ астмы. А дальше началась работа по снабжению тех, кого снимали с балконов, разблокировали из запертых машин, или кто просто пробивался к ним самостоятельно. И всем требовались еда, вода, лекарства и, главное, безопасность. И еще немножко антидепрессантов, которые Кравчий, по согласованию с остальными команданта, как он про себя называл начальников островков спасения, решили добавлять в воду. Но сейчас Сергей Петрович многое бы отдал за то, чтобы уровень проблемности оставался на уровне первых дней беды. Но это было уже невозможно. Снулых и тупых зомбаков первых дней в городе практически не оставалось. Причем их не стало стараниями самих же людей, которые честно и добросовестно, исполняя полученные инструкции по срочному отстрелу собак и повреждению мозга у всех только что представившихся. И вчерашние снулые и неповоротливые зомби стараниями своего же объекта охоты получали мощный источник для питания и апгрейда. «Как добрались, господа офицеры?» – полушутя спросил Сергей Петрович, обводя взглядом своих вассалов. «Петрович, ты же сам знаешь, к тебе пробираться – это не детский геморрой», – ответил Рыбников, комендант объекта Юр-Академия. «Но, наверное, вопрос действительно важный, раз меня задержал, а Евгения Александровича и Севастьяныча к себе пригласил». «Правильно мыслите. Какой вопрос сейчас и всегда самый важный?» «Не понял. Поясни». Лица его и двух других комендантов отражали смесь недоумения и заинтересованности. «Что у нас решает все?» «А, кадры! Как завещал Иосиф Виссарионович?» «Вот именно». Кравчий встал и подошел к шторке, которая закрывала приготовленную карту с нанесенными на ней островками спасения, магазинами, продуктовыми базами. «Вот смотрите, людям нужно как-то питаться. Еда есть в городе. Нужно просто пойти и взять ее». «Если бы», – грустно отозвался комендант речпорта. «Сергей Петрович, разрешите свои 5 копеек вставлю». И, дождавшись кивка Кравчева, продолжил. «Это правило «пойти и взять» работало первые 2-3 дня с начала всего этого». Он махнул рукой в сторону окна и условного «этого». «Пока наша 5000-ая орава, а у нас скоро таки и больше людей будет, не подъело все, что находилось на расстоянии 0,5 километра от объекта укрытия. А что дальше-то делать?» «А дальше нужно выходить за простреливаемый с крыши объекта периметр и углубляться в город». С наигранной наивностью в голосе ответил Кравчий. «Но у нас для этого просто нет людей!» Подал голос комендант Речников, и остальные поддержали его кивками. «А почему нет? Евгений Александрович, на твоем объекте же почти 800 человек». «Ну да ладно, 75% из них, если не больше. Женщины и дети, но ведь остальные – мужики». «Сергей Петрович, я смотрю, ты мою цедульку держишь». «Ну?» «Их 6 было сначала. Все с оружием, все при голове и все нулевые. Слукавил я, что они сбежали. Один раз эта команда за продуктами съездила. Удачно. Второй раз – тоже. А на третий нарвалась на какой-то выводок морфированных собак в магазине. Ребята потеряли одного человека, но с продуктами так и вернулись». «И?» «Да ничего. Приехали. Выгрузили продукты из машины, 4 внизу осталось, а 5-й поднялся, пожал мне руку, и они уехали. Сказали, что насовсем». «Надеюсь, не останавливали?» «Мы не идиоты». «Павел Маркович, а у тебя?» – обратился Кравчий к коменданту юристов. «Трое убитых в поле и около 40 дезертировавших за последние 2 дня. Но вот число активных штыков, которых можно бросить в дело, увеличивается крайне незначительно, если даже не уменьшается». «Евгений Александрович, а у тебя что за последнее время?» «Один погиб, я про него говорил. И более 20 просто ушло за вчерашний день». Он хотел продолжить, но Кравчий движением руки остановил его. «Подожди, я об этом сейчас и буду говорить, поэтому я вас и собрал. То, что нулевые, не самые лучшие бойцы, вы уже и так поняли». «Угу, в целом нормальные люди. Были, но я даже рад, что они нас покидают. Очень многие из них, мягко говоря, отмороженные, или смерти ищут, или... Да много разных «или». Но для человека, потерявшего всю свою семью, чем мы интересны? Ничем. А что с семейными? В целом, как солдаты или боевые единицы, гамно. Коротко резюмировал Прутников и продолжил. Даже если они действительно солдаты. Тут я с тобой согласен, поддержал Кравчий Прутникова. А затем его же и спросил. Ты и последним прибыл. Когда поднимался по лестнице, тот Кинг-Конг с детём в обнимку в холле ещё сидели? Да, но его вроде пытались куда-то отвезти. Кажется, неудачно. А ведь он пешком, с ломом в руках, несколько дней шёл через пригороды и по железке. Пешком? С ломом? Угу, к семье шёл. И нашёл. Один сын, правда, уцелел. Он его теперь из рук не выпускает. Возможно, слегка тронулся. Я не знаю. К чему-то это? Как вы думаете, смогу я просить его оставить сына на чьё-то попечение и уехать на задание? Да он же меня прибьёт в аффекте, ответил Кравчий, повышая голос. Петрович, я, кажется, понял, что ты хочешь сказать. Нулевые – это отмороженные суицидники и потенциальные дезертиры. Но с семейными не легче, потому что... Тряпки, ответил Кравчий. Не в упрёк им, но родители, жена и дети, половина из которых уже успела сдохнуть и обратиться, а вторая половина рядом с ними сидит и от страха усирается. Это не самый лучший стимул для дальних экспедиций и ближних вылазок. Одни не могут своих бросить. Другие готовы, но на них жёны висят и волком воют. А с третьими – всё и сразу. Только бы к уцелевшим детям быть поближе, а от обратившихся – подальше». В лучшем случае их к амбразурам можно ставить, чтобы тех, что у забора топчутся, отстреливали, да яму для утилизации копать. «Какую яму?» – уточнил Прудников. «Евгений Александрович, куда вы деваете тех, кого упокоили? Я имею в виду тех, кто к вам в открытую лезет». «В реку, ясное дело». «О, а нам куда прикажете?» Со вчерашнего дня все, кто не могёт работать на выезде, роют яму для утилизации трупов. И у нас, и у юристов, и у двух башен. С энтузиазмом, я скажу, роют. На перегонки, только бы к семье поближе и за периметр безопасности не выходить. Кравчий сделал глоток воды, обвёл присутствующих взглядом и продолжил. «Господа генералы, какие будут предложения по кадровому вопросу? Не кормить... прогонять, расстреливать. Они еще долго спорят. Но все предложения, как отмечал потом про себя Сергей Петрович, сводились к полумерам, не могущим решить принципиальную проблему. Проблему еды и безопасности. Выход из нее наметился лишь неделю спустя. И Сергей Петрович долго потом удивлялся, почему он тогда не увидел такое простое и красивое решение». Около 23:30. Детский дом номер 5 имени Макаренко. Их было пятеро. И это было ее ближайшее окружение. Свита, Рада, Малый Совет, Ближники. Они называли себя по-разному. Маша, Маруся, Бортник и Доктор. Сейчас были ее гостями. И сидели кто за столиком, кто на табурете, а кто-то тонул в углу кожаного дивана. Недосып, усталость и нервное напряжение стали привычны для них всех за эти последние дни. И хотя почти весь дом, за исключением часовых на мосту, давно уже спал, но сидящие в ее кабинете уходить не очень-то и спешили. Такое бывает, когда после окончания тяжелого и напряженного дня впереди еще один, не менее тяжелый день. И надо бы идти спать, чтобы набраться сил. Но так хочется посидеть лишних минут 15-20 в блаженном ничего не делании с чашечкой кофе или банкой пива. когда это уже не работа, но еще и не сон. Именно в таком настроении усталости и отдохновения человек расслаблен и склонен быть чуть более откровенным, чем обычно. И в один из таких моментов полной расслабленности Маша и подловила ее на откровенность. Спокойное перебрасывание фразами, анекдотами или впечатлениями от прошедшего дня. И этим люди пытались ограничить свой разговор. И это было разумно и объяснимо. Темы, связанные с домом, родными или тем, что был еще месяц назад, никто не хотел поднимать. Слишком непредсказуемой могла быть реакция собеседников. И поэтому вопрос Марии, словно ужом проскользнувший между анекдотом доктора и готовящейся репликой Бортника, достиг цели. В сторону той, кому был задан вопрос, повернули лица, замерли и умолкли все релаксирующие. «А что мы будем делать после? Ну, когда подвал едой забьем? А дальше что?» Тихо спросила ее Маша. Девушка не отличалась ораторским голосом. Но ее вопрос услышали все, кто был в комнате. Увидев оживившееся лицо самой, Маша продолжила говорить. «Ну, что дальше? К чему готовиться? Какие планы?» Потом, выдержав паузу, стала говорить более уверенно. «Я имею в виду, будет ли у нас еще что-то такое глобальное, что ли? Не будем же мы есть тушенку в ожидании, пока сюда не придут какие-нибудь плохие люди. Очень плохие». Сидевшая за столом женщина замерла, обдумывая, как правильнее передать свою мысль. А потом начала говорить. «Нет, Машенька, мы сделаем все, чтобы они не пришли. Или чтобы их пришло поменьше». И затем, улыбнувшись своим мыслям, спросила. «Ты французский знаешь?» «Нет, а что?» «Тогда учи его. И местную географию, кстати, тоже учи». «Зачем?» «Зачепиловка». «Саивка и прочие зажапинские. Будешь там твердить «женема пассижур» много и часто, со слезами и на коленях. Я тоже буду твердить. Думаю, где-то через пару неделек надо будет уже начинать». В комнате возникло напряженное молчание, прерванное затем громким смехом. Заржали два сивых мерина. Сначала Бортник, а потом и доктор, почти одновременно понявший замысел своего работодателя. Это продолжалось около минуты. Два уже немолодых мужика ржали, хозяйка кабинета улыбалась, а главврач дома и секретарь-распорядитель только недоуменно смотрели на все это, ожидая пояснений. Первым не выдержал Бортник. «Ефремыч, я вот не сплю. Думаю, где нам тут дот вырыть и как шоссе перегородить. Короче, в Наполеона играю. Думаю, мускулы накачивать, а наш командующий решил идти от обратного». А потом, резко посерьезнев, обратился к той, что сидела за столом. «Катерина Тимофеевна, если я вас правильно понял, то мысль неплохая. Но есть один нюанс. Кроме элементов из золотого теленка, я бы рекомендовал внести еще элементы из проверки на дорогах. Тот, где едой внешний вид поправляют». По ее кивку Бортник понял, что Катя оценила его идею.